Эпизод 11. «Да, иди», — ответила я не своим голосом, все еще борясь с подступающей истерикой и желанием остановить его, хоть сама и выгнала. И выгнала, задела, а все равно такая боль грудь раздирала, что дышать было невозможно, только и получалось, что делать рваные вдохи. «Ты детям пока ничего не говори», — обратился он ко мне. «Нам самим нужно подумать обо всем. Еще раз все обсудить, когда ты остынешь. И принять решение». «Я приняла уже решение», — отозвалась я и сама услышала, как глухо звучит мой голос. Я будто сегодня погасла и погибла внутри самой себя. Осталась лишь какая-то серая тень меня самой и невероятная боль и жжение в грудине. «Я подам на развод». «Ты сейчас на эмоциях говоришь. Не пари горячку, Люба. Подумай обо всем и пока не распространяйся ни о чем. Мне не нужны скандалы на посту». Стёпа так и не поверил, похоже, что это конец нашей горе-лавстории. «Значит, мне придется еще не раз отстаивать саму себя, пока душа захлебывается в рыданиях, а сердце обливается собственной кровью». Ему придется поверить и принять это решение, если я раз за разом буду настаивать на своем и подам официально на развод. «Я ничего никому не собираюсь рассказывать», — сказала я. «Ладно, хоть так». «Не топи меня, Люба», — просил меня Степан. Я ощущала, что сейчас он наиболее искренен. «Ты не можешь так поступить со мной. Просто бросить под поезд мою репутацию. Ты знаешь, как скандалы и разводы на нее влияют». «А ты о чем думал, когда любовницу себе завел? Разве не понимал, что все может закончиться разводом и крахом твоей репутации? Не вешай это на меня, Самойлов!» — хмыкнула я. И откуда только силы брались так держаться перед ним? Наверное, злость меня поддерживала. Адреналин всегда оказывает такой эффект. А сейчас в мою кровь выбрасывалось просто невероятное количество адреналина. Я была пипец как зла. «Ты сам будешь повинен в том, что выйдет из-за твоей мерзкой измены. На свой хрен и ругайся. Ты его слушал ведь? Так с него теперь и спрос». «Ну и стерва же ты, Люба». Сукоризный покачал головой Степан. «Чья бы корова мычала?» «Не знал я, какую змею на груди пригрел». «Ойли, могу сказать ровно то же самое», — отбила я. «Только в моем случае на груди был пригрет козел вместо змеи». Степа чертыхнулся. Он очень много хотел бы сказать сейчас, но все еще, тая надежду на прощение, придерживал коней. «Ладно, сейчас ложись и спи», — сказал он мне. «Детям скажешь, что у меня срочная командировка». «Без тебя разберусь, что говорить», — фыркнула я. «Нет уж, давай сообща действовать», — настаивал Степан. «Еще ничего до конца не решено. Не делай глупостей, которые потом не исправить будет». «Ладно, хорошо. Скажу пока про командировку». Согласилась я с ним больше, чтобы оставил меня уже в покое. И ушел. Сил стоять тут с ним больше не оставалось. Еще немного, и меня накроет самая настоящая истерика. Я не хотела, чтобы он видел мою слабость, боль и слезы. По нему, долбанавту, в том числе. Как бы там ни было, но так просто вырвать из груди и выкинуть мужчину, с которым прожила почти 30 лет, я не могла. Мне нужно какое-то время, чтобы прийти в себя и свыкнуться с мыслью, что любить в этом мужчине теперь больше нечего. «Иди уже, пожалуйста», — прошептала я, закрыв глаза. Все-таки стоять и спокойно смотреть, как он выходит с чемоданом из нашей спальни, закрывает дверь и уходит навсегда, было мне не по силам. Пусть я не вижу хотя бы. «Иди!» — прорычала я. Мое терпение стало звенеть натянутой струной. Еще мгновение — и лопнет. Степа больше не стал припираться. Понял, что сегодня уж точно он со мной не договорится. Он взял чемодан и вышел из спальни. Закрыл за собой дверь. Шаги по коридору стали удаляться и совсем стихли. Только тогда я позволила себе открыть глаза снова. Дышать не получалось. Боль разрывала и грудь, и легкие, не давая вдохнуть воздуха. Было такое ощущение, будто меня копьем ядовитым пронзили насквозь, через сердце. Я села на пол там, где стояла, закрыла глаза руками и горько заплакала. Тихо, чтобы не разбудить и не напугать детей. Тише и горше я никогда в своей жизни не плакала. Самая тихая и самая страшная истерика в моей жизни приключилась именно этой ночью, когда мой муж ушел из дома.